молчание. Эфферентные парасимпатические волокна вызывают сокращение мышцы пузыря и расслабление его сфинктера, а афферентные симпатические волокна оказывают противоположные действия. Конец 384 и 385 страниц. Источники кровоснабжения и иннервации внутренних органов. Название органов. Матка. Основные источники кровоснабжения. Маточная артерия, правая и левая, отходит от внутренней подвздошной артерии. Основные источники иннервации. Аналогично мочевому пузырю, нервные ветви образуют маточно-влагалищное сплетение. Название органов. Влагалище. Основные источники кровоснабжения. Сосуды и нервы влагалища связаны с сосудами и нервами матки. Название органов. Предстательная железа. Основные источники кровоснабжения. Ветви нижних мочепузырных артерий и средних прямокишечных артерий, внутренняя подвздошная артерия. Основные источники иннервации. Ветви из нижнего подчревного сплетения образуют предстательное нервное сплетение. Название органов. Яичник. Основные источники кровоснабжения. Яичниковая артерия отходит от брюшной аорты, ветви маточной артерии. Основные источники иннервации. Яичниковое сплетение, в состав его входят симпатические нервные волокна от симпатического ствола и парасимпатические волокна от блуждающего нерва. Название органов. Яичко. Основные источники кровоснабжения. Яичковая артерия отходит от брюшной аорты. Основные источники иннервации. Яичковое сплетение аналогично яичниковому сплетению.